Глава 41. Пятница, первая половина дня. Ракель смотрела на Харри. Они шли, держась за руки, по университетской площади к дому с академика, одному из трех корпусов университета Осло, расположенных в центре города. Она уговорила его надеть красивые ботинки, которые купила ему в Лондоне, хотя он утверждал, что подошвы слишком гладкие для такой лыжни. «Тебе надо чаще носить костюм», — сказала она. «А коммунальным службам чаще посыпать тротуары», — произнес Харри, делая вид, что поскользнулся. Она засмеялась и поддержала его, прикоснувшись к твердой обложке желтой папки, которую он сложил и убрал во внутренний карман. «Это, случайно, не машина Бьорна припаркована очень незаконно?» Они прошли мимо черного Амазона, стоящего на площади прямо у лестницы здания. «Полицейское удостоверение на лобовом стекле», — сказал Харри. «Очевидно, ненадлежащее использование». «Все из-за Катрины», — улыбнулась Ракель. «Он боится, что она может упасть». В холле перед старым актовым залом гудели голоса. Ракель искала знакомые лица. В основном здесь собрались ученые и родственники. Но в конце холла стоял человек, которого она узнала — Трульс Бернсон. Он наверняка не понял, что правильный наряд для защиты — это костюм. Ракель с Харри пробирались к Катрине и Бьорну. «Поздравляю вас обоих», — сказала Ракель, обнимая их. «Спасибо», — просияла Катрина и провела рукой по своему округлившемуся животу. «Когда? В июне?» «Июнь», — повторила Ракель и заметила, как дрогнула улыбка Катрины. Ракель наклонилась вперед, опустила ладонь на руку Катрины и прошептала: «Не думай об этом, все пройдет хорошо». Катрина посмотрела на нее, словно пребывая в шоке. «Эпидуральная анестезия», — сказала Ракель. «Это что-то фантастическое. Она полностью поглощает боль». Катрина дважды моргнула, а потом громко рассмеялась. «Ты знаешь, я никогда раньше не бывала на защитах. Я не понимала, насколько это торжественное событие, пока не увидела, что Бьорн надевает свой лучший галстук-шнурок. Так что же происходит?» «О, на самом деле все довольно просто», — сказала Ракель. «Сначала мы займем места в зале, поднимемся, когда войдут руководитель защиты, докторант и два оппонента. Смит, конечно же, взволнован, хотя уже прочитал им пробную лекцию вчера или сегодня утром. Наверняка он больше всего боится, что Столи Эуне будет его заваливать, но для этого вряд ли есть основания». «Разве?» — спросил Бьорнхольм. «Эуне ведь говорил, что не верит в вампиристов». «Столи верит в серьезные научные исследования», — сказала Ракель. «Оппоненты должны быть настроены критически и добраться до сути темы диссертации, но в то же время держаться в рамках темы и условий осуществления проекта, а не седлать своего любимого конька». «Ого! Ты начиталась перед этим мероприятием?» — спросила Катрина, когда Ракель переводила дух. Ракель с улыбкой кивнула и продолжила. «Каждому оппоненту отводится по 3/4 часа. Между их выступлениями можно задавать короткие вопросы из зала, как говорится, экс-аудиторию, но такое случается редко. После этого проходит обед, который оплачивает докторант, и куда нас не пригласили, о чем Харри очень сожалеет». Катрина повернулась к Харри. «Это правда?» Харри пожал плечами. «Кто не любит мясо с соусом и тоску получасовых тостов, которые произносят родственники людей, которых ты на самом деле не слишком хорошо знаешь?» Вокруг них началось движение, засверкали вспышки. «Будущий министр юстиции», — сказала Катрина. Казалось, воды расступились перед Микаэлем и Уллой Бельман, которые пришли, держась за руки. Они улыбались, но Ракель еще никогда не видела улыбающуюся Уллу Бельман. Возможно, она не из улыбчивых. А может быть, Улла Бельман была красивой и скромной девушкой, которая выучила, что преувеличена широкая улыбка привлекает больше нежелательного внимания, и что холодный фронт облегчает жизнь. Интересно, что она в таком случае думает о жизни в качестве супруги министра? Микаэль Бельман остановился рядом с ними, когда кто-то из толпы выкрикнул вопрос, и перед его лицом оказался микрофон. «О, я здесь только для того, чтобы поздравить одного из тех, кто помог нам раскрыть дело вампириста», — сказал он. «Сегодня вам стоит говорить с доктором Смитом, а не со мной!» Но Бельман охотно позировал, прислушиваясь к указаниям фотографов. «Ого, международная пресса!» — сказал Бьорн. «Вампиризм сейчас популярен», — произнесла Катрина, разглядывая толпу. «И все криминальные репортеры здесь». «Кроме Моны До», — добавил Харри, сканируя взглядом собравшихся. «И вся котельная», — заметила Катрина, — «кроме Андерса Виллера. Вы не знаете, где он?» Остальные покачали головой. «Он звонил мне сегодня утром», — сказала Катрина. «Спрашивал, может ли встретиться и поговорить со мной наедине». «О чем это?» — спросил Бьорн. «Бог его знает. Смотрите, вон он!» Андерс Виллер вынырнул из толпы с другой стороны. Он снимал с себя шарф, лицо его раскраснелось, казалось, он запыхался. В тот же момент открылись двери в старый актовый зал. «Тут надо успеть занять место», — сказала Катрина и быстро зашагала к двери. «Пропустите беременную женщину!» «Она такая милая!» — прошептала Ракель, просунула руку под локоть Харри и прислонилась к его плечу. «Меня всегда интересовало, было ли у вас с ней что-нибудь?» «Что-нибудь?» «Небольшое. Например, когда мы были не вместе». «К сожалению, нет». «К сожалению? И это значит...» «И это значит, я иногда раскаиваюсь, что не использовал те наши паузы лучшим образом». «Я не шучу, Харри». «Я тоже». Халстин Смит приоткрыл дверь и заглянул в почетный зал. Он посмотрел на люстру, висевшую над людьми, занявшими места в аудитории. Да, кто-то даже стоял на балконе. Когда-то в этом зале проходили заседания Национального собрания Норвегии, а сейчас он, малыш Халстин, будет стоять за кафедрой и защищать свои исследования и получит степень доктора. Он взглянул на сидевшую в первом ряду Май. Она тоже нервничала, но была горда, как павлин. Он посмотрел на зарубежных коллег, которые оказали ему честь и приехали, хотя он и предупреждал, что защита будет проходить на норвежском. Он посмотрел на журналистов, на Бельмана, сидевшего вместе с женой в самой середине первого ряда, на Харри, Бьорна и Катрину, своих новых друзей из полиции, которые также сыграли свою роль в создании его диссертации о вампиризме, где случай Валентина Ерцена вполне естественно играл роль несущей балки. И несмотря на то, что портрет Валентина претерпел значительные изменения во время событий последних дней, это только подтверждало его выводы о свойствах личности вампириста. Халстин ведь сам указывал, что вампирист действует чаще всего в аффекте, и его движущей силой являются желания и импульсы, поэтому сведения о том, что Ленни Хелл являлся мозговым центром, спланировавшим все эти хорошо срежиссированные убийства, подоспели как нельзя более кстати. «Ну что же, начнем», — сказал руководитель защиты и стряхнул пылинку со своей деканской мантии. Халстин сделал вдох и вышел в зал, все собравшиеся встали. Смит и двое его оппонентов сели, а руководитель защиты вышел к кафедре и рассказал о процедуре защиты. Потом он предоставил слово Халстину. Первый оппонент, Столи Эуне, наклонился вперед и прошептал ему «ни пуха, ни пера». Потом настала очередь Халстина. Он поднялся на кафедру, повернулся и осмотрел зал. Он ощущал наступление тишины. Пробный доклад утром прошел хорошо. Хорошо? Он прошел просто великолепно. Халстин не мог не заметить, как радовалась аттестационная комиссия. Да, даже Столи Эуне одобрительно кивал в ответ на его лучшие тезисы. Сейчас Халстин представит укороченный вариант доклада. У него максимум 20 минут. Он начал говорить, быстро ощутил тот же подъем, что и утром, и оторвался от рукописи, лежавшей перед ним, потому что мысль рождала слова без задержки. Ему казалось, он может видеть себя со стороны, может видеть публику, взгляды людей, прикованные к его губам, все их органы чувств, сосредоточенные на нем, на Халстине Смите, профессоре вампиризма. Конечно, еще не существует предмета с таким названием, но он это изменит и начнет прямо сегодня. Он приближался к концу. «За то непродолжительное время, что я проработал в независимой следственной группе под руководством Харри Холле, я выучил несколько вещей. Одна из них — главный вопрос при расследовании убийства — почему? Но ответа на него недостаточно, если нет ответа на вопрос «как?»» Халстин подошел к столу рядом с кафедрой, на котором лежали три предмета, покрытые шелковой тканью. Он взялся за уголок ткани и замер. Чуть-чуть театральности не помешает. «Вот ответ на вопрос, как?» — заявил он и сорвал ткань. Собравшиеся оживились, увидев большой револьвер, массивные гротескные наручники и черные железные челюсти. Он указал на револьвер. «Инструмент для угроз и принуждения?» «На наручники». «Этот для контроля, обезвреживания, содержания в плену?» «На железные челюсти». «А этот, чтобы добраться до источника, чтобы получить доступ к крови, чтобы провести ритуал?» Он поднял глаза. «Благодарю следователя по особым делам Андерса Виллера, который позволил мне одолжить эти предметы, чтобы проиллюстрировать мои тезисы. Но нам нужно больше, чем три ответа на вопрос «как». Остается вопрос «почему?» «Как это? Почему?» Разрозненные сдержанные смешки из зала. «Все эти инструменты старые. Необоснованно старые, можно, наверное, сказать. Вампирист постарался раздобыть предметы определенных эпох или их копии. И это подтверждает тезис диссертации о значении ритуальности. Употребление крови отсылает назад в те времена, когда существовали боги. Им надо было молиться, их надо было ублажать, а валютой служила кровь». Он указал на револьвер. «Это отсылает нас на 200 лет назад в Америку, поскольку тогда существовали племена индейцев, которые пили кровь своих врагов, веря, что таким образом к ним перейдет их сила». Он указал на наручники. «Это отсылает нас в Средневековье, когда ведьм и колдунов было необходимо изловить, проклясть и ритуально сжечь». Он указал на зубы. «А это отсылает нас в античность, когда принесение в жертву ягнят и человеческие кровопускания были обычным способом порадовать богов. Как и я сегодня своими ответами...» Он развел руками, повернувшись в сторону декана и оппонентов. «Надеюсь, порадовал этих богов». На этот раз смех прозвучал более непринужденно. «Благодарю!» Аплодисменты, насколько мог судить Халстин Смит, были бурными. Столь Эуна встал, поправил бабочку в горошек, выпятил живот и прошествовал на кафедру. «Дорогой докторант, ваши исследования основаны на рассмотрении конкретных случаев. И я хотел бы спросить вас, как вы могли сделать представленные выводы, если ваш главный случай, Валентин Ерцен, не подтверждал сделанных вами выводов до тех пор, пока мы не узнали о роли Лени Хэлла?» Халстин Смит прокашлялся. «В психологии рамки толкования случаев шире, чем в большинстве других дисциплин. Поэтому, конечно, было соблазнительно истолковать поведение Валентина Ерцена в рамках типичного поведения вампириста, которое я описываю. Но как ученый я должен быть честен. Всего несколько дней назад Валентин Ерцен не совсем вписывался в мою теорию. Хотя местность и карта в психологии никогда не совпадают, должен признаться, я был разочарован. Сейчас сложно радоваться трагедии по имени Ленни Хэлл, но если не другое, то это подтверждает теории, выдвинутые в данной диссертации, и дает еще более четкую картину и более точное понимание вампиристов, что, надеюсь, сможет помешать трагедиям в будущем и остановить вампиристов на раннем этапе». Халстин кашлянул. «Я должен поблагодарить аттестационную комиссию, потратившую много времени на изучение первоначального варианта диссертации и, тем не менее, позволившую мне внести изменения, вызванные раскрытием Хэлла. Благодаря этим изменениям все стало на свои места». Когда декан деликатно подал знак, что время первого оппонента истекло, у Халстена было ощущение, что прошло 5 минут, а не 45. Они пролетели, как время в игре. Декан взошел на кафедру и сказал, что между выступлениями оппонентов наступает перерыв, во время которого можно заявить о вопросах экс-аудиторию. Халстен почувствовал, что он едва может дождаться момента, когда покажет им эту фантастическую работу, которая, несмотря на весь ужас, повествовала о самом великом и прекрасном, о человеческом духе. Во время перерыва Халстен ходил по холлу и общался с людьми, успев поприветствовать всех тех, кто не был приглашен на обед. Он увидел Харри Холли рядом с темноволосой женщиной и направился к ним. «Харри!» — воскликнул он и пожал твердую, холодную, как мрамор, руку полицейского. «Это, вероятно, Ракель?» «Да это она», — сказал Харри. Халстен взял ее руку и одновременно увидел, что Харри бросил взгляд на часы, а потом на входную дверь. «Мы кого-то ждем?» «Да», — сказал Харри. «А, вот, наконец, и они». Халстен увидел, как двое людей входят в дверь на другом конце холла. Высокий темноволосый юноша и мужчина, вероятно, лет 50, со светлыми волосами, в узких прямоугольных очках без оправы. Ему подумалось, что юноша похож на Ракель, однако второй человек тоже был ему смутно знаком. — Где я видел мужчину в очках? — спросил Халстен. — Не знаю, но это гематолог Джон Дойл Стефенс. — И что он здесь делает? Халстен посмотрел на Харри, который глубоко вздохнул. — Он здесь, чтобы поставить точку в этой истории. Только он этого еще не знает. В тот же момент декан позвонил в колокольчик и звучным голосом объявил, что публику просят вернуться в зал. Джон де Стефанс пробирался между двумя рядами кресел, за ним по пятам шел Олег Феуке. Взгляд Стефанса скользил по лицам собравшихся в поисках Харри Холля, как вдруг сердце его на мгновение остановилось и снова забилось, когда он заметил молодого светловолосого мужчину на заднем ряду. В ту же секунду его увидел Андерс, и Стефанс разглядел ужас на лице молодого человека. Гематолог повернулся к Олегу, чтобы сказать, что он забыл об одной встрече и должен уйти. «Я знаю». Олег опередил его и не подал никаких признаков того, что собирается уступить ему дорогу. Стефансу пришло в голову, что мальчишка почти так же высок, как и его псевдоотец Холли. «Но сейчас все должно идти своим чередом, Стефанс». Юноша легко опустил руку на плечо Стефанса, и все равно у глав врача появилось ощущение, что его вдавили в кресло. Стефанс сидел и чувствовал, как успокаивается его пульс. «Достоинство?» «Да, достоинство. Олег Феуке это знал. А значит, и Харри знает это и не оставляет ему пути для отступления. А по реакции Андерса было совершенно понятно, что он тоже ни о чем не знал. Их обманули. Обманули, заманив сюда обоих. Но что дальше?» Катрина Брат усаживалась между Харри и Бьорном, в то время как декан с кафедры открывал заседание. «Докторанту поступил вопрос экс-аудиторию. Харри Холле, прошу вас!» Катрина удивленно взглянула на поднимающегося Харри. «Спасибо!» Она увидела изумленные взгляды окружающих. Кто-то сидел с улыбкой на губах, словно в ожидании шутки. Казалось, что и Халстен Смит развлекается, поднимаясь на кафедру. «Поздравляю с защитой!» — произнес Харри. «Вы уже почти достигли своей великой цели, и я тоже должен поблагодарить вас за содействие в раскрытии дела вампириста». «Это я должен благодарить!» — возразил Смит, слегка поклонившись. «Да, возможно!» — ответил Харри. «Потому что мы нашли кукловода, управлявшего Валентином. И, как отметил Леона, вся ваша диссертация основывается на этом факте. Так что вам повезло». «Это так». «Но есть пара других вопросов, ответы на которые, мне кажется, захотят услышать всем». «Сделаю все, что могу, Харри». «Я помню, смотрел запись того, как Валентин входит в ваш хлев. Он точно знал, куда идти, но не знал о весах сразу за дверью. Так что он бесстрашно вошел, пребывая в твердой уверенности, что у него под ногами окажется твердая почва, и чуть не потерял равновесие. Почему это произошло?» «Мы принимаем часть вещей за данность», — сказал Смит. «В психологии мы говорим «рационализировать», что означает «упрощать». Без рационализации мир невозможно было бы воспринимать. Мозг переполнился бы всеми теми моментами неуверенности, которые нам следует принимать во внимание». «По той же причине мы спускаемся в темноте по лестнице в подвал, не испытывая беспокойства и не думая о том, что можем наткнуться на водопроводную трубу». «Вот именно». «Но если это случилось один раз, то мы, во всяком случае большинство из нас, запомним это на будущее. Вот поэтому Катрина, брат, осторожно ступает на эти весы, заходя в ваш хлев во второй раз. И поэтому никакая не загадка, что на водопроводной трубе в подвале Хеллама обнаружили кровь и частички моей и вашей кожи, но не крови Ленни Хелла. Он должен был научиться нагибаться еще... Ну да, еще в детстве. В противном случае мы обнаружили бы ДНК Хелла, потому что зачастую ДНК, попав на такую трубу, сохраняется годами. Я верю вам, Харри. Я вернусь к этому, но позвольте мне сначала сказать о том, что является загадкой. Катрина устроилась в кресле. Она еще не понимала, что происходит, но она знала Харри и узнавала неслышные низкочастотные вибрации в его голосе. Когда Валентин Ерцин входит в ваш хлев в районе полуночи, он весит 74 килограмма 400 граммов, — сказал Харри. Но когда он уходит, то, если верить весам на видеозаписи, он весит ровно на 1,5 килограмма меньше. Харри развел руками. Очевидным объяснением является то, что разница в весе вызвана тем, что он потерял кровь в вашем кабинете. Катрина услышала сдержанное, но полное нетерпение покашливание декана. «Но потом я вспомнил кое о чем», — продолжил Харри. «Мы забыли о револьвере, о том, что он был у Валентина с собой и остался в кабинете. Рогер Редхек весит около 1 килограмма 200 граммов. Выходит, чтобы задачка сошлась, Валентин должен был потерять всего 300 граммов крови». «Коля, — сказал декан, — если это вопрос к докторанту...» «Сначала вопрос эксперту по крови», — произнес Харри, поворачиваясь к залу. «Главный врач Джон Стефанс, вы гематолог, и случайно оказались в больнице, когда туда доставили Пенелопу Раш». Джон Стефанс почувствовал, что потеет, когда взгляды всех собравшихся устремились в его сторону. Точно так же они были направлены на него, когда он сидел на месте для дачи свидетельских показаний и объяснял, как умерла его жена, как ей наносили удары ножом, как она в прямом смысле истекла кровью у него на руках. Все взгляды тогда, как сейчас. Взгляд Андерса тогда, как сейчас. Он сглотнул. «Да, я был там». «Вы знали, что очень точно можете определить на глаз количество крови. На основании фотографий с мест преступления вы предположили, что ее кровопотеря составила 2,5 литра. «Да». Харри вынул из кармана фотографию и поднял ее. «А на основании этой фотографии из кабинета Халстена Смита, которую вам показал один из водителей скорой, вы предположили, что кровопотеря составила 1,5 литра, то есть 1,5 килограмма, не так ли?» Стефан сглотнул. Он чувствовал у себя на спине взгляд Андерса. «Да так. Плюс-минус 2 дл. На всякий случай спрошу. Возможно ли, потеряв 1,5 литра крови, подняться на ноги и убежать? Существуют индивидуальные особенности, но если человек в хорошей физической форме и обладает силой воли, то да. И вот я подошел к своему простому вопросу», — сказал Харри. Стефанс почувствовал, как по его лбу скатилась капля пота. Харри вновь повернулся к кафедре. «Как такое возможно, Смит?» Катрина ахнула. Наступившая тишина, казалось, физически давит на зал. «Тут я пас, Харри. Я не знаю», — замялся Смит. «Я надеюсь, что докторская степень лопнет по этой причине. В свою защиту могу сказать, что ваш вопрос выходит за рамки диссертации». Он улыбнулся, но на этот раз смеха не последовало. «Но это укладывается в рамки полицейского расследования. Поэтому, Харри, вам, возможно, надлежит ответить самому». «Хорошо», — сказал Харри и сделал вдох. «Нет», — подумала Катрина и затаила дыхание. «У Валентина Ерцина не было с собой револьвера, когда он пришел к вам. Револьвер уже находился в вашем кабинете». «Что?» — смех Смита прозвучал в актовом зале, как крик одинокой птицы. «Господи, как же он там оказался?» «Вы принесли его туда», — сказал Харри. «Я не имею никакого отношения к этому револьверу». «Это был ваш револьвер, Смит». «Мой? Я никогда в жизни не владел револьвером. Это можно проверить в регистре оружия». Там этот револьвер зарегистрирован на одного моряка из Фарсуна, который был вашим пациентом с шизофренией. Моряк? О чем это вы говорите, Харри? Вы сами утверждали, что Валентин угрожал вам этим револьвером в баре, когда он пришел убить Мехмета Калака. Он вернул его вам после этого. В зале возникло беспокойство. Раздался тихий гул и звук двигающихся в креслах людей. Декан поднялся. Он был похож на взъерошенного петуха, когда поднял руки в мантии, чтобы призвать к порядку. «Прошу прощения, господин Холли, но это защита диссертации. Если у вас полицейское дело, предлагаю вам провести его через соответствующие инстанции, а не поднимать здесь на академическом мероприятии». «Господин руководитель защиты и оппоненты», — сказал Харри. «Разве не имеет основополагающего значения для оценки данной докторской диссертации тот факт, что она построена на неверной трактовке конкретного случая? Разве не такие факты должны освещаться на защите?» «Господин Холле», — начал декан голосом полным ярости. «Прав», — перебил его Столеон из первого ряда. «Уважаемый руководитель защиты, как член аттестационной комиссии, мне крайне интересно услышать, о чем Холли хочет спросить моего докторанта». Декан уставился на Эона, потом на Харри и, наконец, на Смита. Затем он сел. «Хорошо», — сказал Харри. «Тогда я хочу спросить докторанта, держал ли он Ленни Хэлла заложником в его собственном доме и управлял ли Валентином Ерценом он, а не Хэлл?» По залу прокатился почти беззвучный рокот, после чего наступила такая мертвая тишина, словно весь воздух высосали из помещения. Смит недоверчиво покачал головой. — Это шутка, не так ли, Харри? Вы придумали все это в котельной, чтобы повеселиться на защите. А теперь я предлагаю вам ответить, Халстейн. Возможно, то, что Харри назвал его по имени, заставило Смита понять, что тот говорит серьезно. Во всяком случае, Катрине показалось, что у стоящего там, за кафедрой Смита, что-то опустилось внутри. «Харри», — тихо произнес он, — «я никогда не бывал в доме Хэлла до того воскресенья, когда вы взяли меня туда с собой». «Да нет, бывали», — возразил Харри. «Конечно, вы позаботились о том, чтобы удалить все следы там, где вы могли оставить отпечатки пальцев или ДНК, но вы забыли об одном месте — о водопроводной трубе». «Водопроводная труба? Да ведь мы все оставили свою ДНК на этой чертовой трубе в воскресенье, Харри». «Но не вы». «Да, я тоже. Спроси Бьорна Хольма, вон он сидит». «Бьорн Хольм может подтвердить, что ваша ДНК находилась на водопроводной трубе, а не тот факт, что она появилась там в воскресенье. Потому что в воскресенье вы спускались в подвал, когда я был уже там. Вы спустились беззвучно. Я не слышал, как вы подошли. Помните? Беззвучно, потому что вы не ударились лбом о ту водопроводную трубу. Вы пригнулись, потому что ваш мозг помнил». «Это смешно, Харри. Я ударился о ту трубу в воскресенье, просто я при этом не издавал звуков». «Возможно, потому что на вас было вот это, и оно смягчило удар». Харри выудил из кармана черную шапку и надел ее на голову. Спереди на шапке находился белый череп, и Катрина прочитала название клуба «Санкт-Паули». «Хотя как же можно оставить ДНК, то есть кровь, кожу или волос, если у вас на лоб натянута шапка?» Халстен Смит отчаянно моргал. «Докторант не отвечает», — сказал Харри. «Тогда позвольте мне ответить за него. Халстен Смит ударился о ту водопроводную трубу, когда в первый раз спускался в подвал. Но это было очень давно, до того, как предполагаемый вампирист начал свое дело». В наступившей тишине раздавался только тихий, кудахтающий смех Халстейна Смита. «Прежде чем я что-нибудь скажу, — произнес Смит, — я считаю, мы должны наградить бывшего старшего инспектора Харри Холли аплодисментами за этот фантастический рассказ». Смит начал аплодировать, и кто-то присоединился к нему, но потом все затихло. «Но для того, чтобы это было больше, чем рассказ, необходимо наличие того же, что требуется для диссертации», — — сказал Смит. — Доказательств? А их у вас нет, Харри. Все ваши выводы основываются на двух в высшей степени сомнительных предположениях, что очень старые весы в хлеву показывают точный вес человека, простоявшего на них всего секунду. Кстати, могу сообщить, что эти весы имеют обыкновение зависать, и что я из-за шапки не мог оставить свою ДНК в воскресенье на водопроводной трубе. Эту шапку, могу вам сообщить, я снял, когда спускался по лестнице в подвал, и снова надел ее, потому что в подвале было холодно. Моя жена может подтвердить, что когда я вернулся домой, у меня на лбу была царапина». Катрина посмотрела на женщину в сшитом на заказ платье землистого цвета, которая пристально смотрела на своего мужа черными глазами, на ничего не выражающем лице, словно пребывала в шоке после взрыва гранаты. «Не так ли, Май?» Рот женщины открылся, а потом снова закрылся. Она медленно кивнула. «Ну, вот видишь, Харри?» Смит склонил голову на бок и посмотрел на Харри с грустным, сочувствующим выражением на лице. «Видишь, как просто разрушить твою теорию?» «Хорошо», — сказал Харри. «Я уважаю лояльность вашей жены. Но, боюсь, доказательства ДНК неопровержимы. Анализ, проведенный Институтом судебной медицины, подтверждает не только то, что органический материал содержит ваш ДНК-профиль, но и то, что он был оставлен более 2 месяцев назад, так что он никак не мог появиться там в воскресенье». Катрина вздрогнула и посмотрела на Бьорна. Он взглянул на нее и почти незаметно покачал головой. «Поэтому, Смит, то, что вы побывали в подвале Хэлла однажды осенью, не является предположением. Это факт. И точно так же фактом является то, что вы были обладателем револьвера «Ругер», и он находился в вашем кабинете, когда вы стреляли в безоружного Валентина Ерцена. Плюс стелеметрический анализ». Катрина посмотрела на желтую мятую папку, которую Харри вынул из внутреннего кармана пиджака. «Компьютерная программа, которая сравнивает выбор слов, построение предложений, структуру текста, расстановку знаков препинания для определения автора текста. Именно стилометрия вдохнула жизнь в дискуссию о том, какие тексты были написаны Шекспиром, а какие нет. Программа определяет автора с точностью более 80%, то есть с недостаточной точностью для того, чтобы служить доказательством. Но процент определения того, что текст не принадлежит определенному автору, например, Шекспиру, составляет 99,9%. Наш компьютерный эксперт Торт Грен использовал эту программу для сравнения электронных писем, которые были отправлены Валентину, с 1000 более ранних писем Ленни Хэлла другим адресатам. И вывод, — Харри протянул папку Катрине, — что Ленни Хэлл не был автором инструкций, которые Валентин Ерцен получал по электронной почте. Смит уставился на Харри. Прядь волос упала на его потный лоб. «Мы могли бы обсудить это на предстоящем полицейском допросе», — сказал Харри. «Но это защита. И у вас все еще есть возможность предоставить аттестационной комиссии объяснение, чтобы она не отказала вам в присвоении докторской степени. Разве не так, Эвна?» Столь Эвна прокашлялся. «Это так. Наука в идеале слепа к морали актуального времени. И это не первая докторская диссертация, написанная с использованием морально сомнительных или напрямую противозаконных методов. Прежде чем аттестационная комиссия сможет одобрить докторскую диссертацию, мы должны знать, управлял ли вообще кто-нибудь Валентином Ерценом. Если это не так, то, я считаю, диссертация не может быть принята аттестационной комиссией». «Спасибо», — кивнул Харри. «Так что скажете, Смит? Хотите ли вы дать объяснение аттестационной комиссии здесь и сейчас, до того, как мы вас арестуем?» Халстон Смит уставился на Харри. В зале раздавалось только его сопение, как будто он был единственным из собравшихся, кто еще дышал. Сверкнула одинокая вспышка. Покрывшийся красными пятнами руководитель защиты склонился к столу и хрипло прошептал: «Господи Иисусе, Эуна, что здесь происходит?» «Знаете, что такое ловушка для обезьян?» — спросил Столь Эуна, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Голова Халстина Смита дернулась, как будто его ударили током. Он поднял руку, указывая на потолок, и со смехом прокричал: «А что мне терять, Харри?» Харри не ответил. «Да, Валентином руководили. Это делал я. Конечно, это я написал те письма. Но важнее всего не то, кто стоял за Валентином и управлял им. Научный смысл заключается в том, что Валентин был настоящим вампиристом, как и показывают мои описания. И ничего из сказанного тобою здесь не может поколебать мои научные результаты. И раз уж мне пришлось подготовить и создать лабораторные условия, так разве это не больше, чем обычно делают ученые, м? Или как?» Он скользнул взглядом по собравшимся. «Но то, что делал Валентин, решал совсем не я. Это был его собственный выбор, и 6 человеческих жизней не такая уж невероятная цена за то, что это...» Смит постучал указательным пальцем по переплетенной диссертации. «Сможет помочь уберечь человечество от страданий и убийств в будущем. Здесь описаны тревожные сигналы и профили. Именно Валентин Ярцен пил их кровь, убивал их, а не я. Я просто облегчал ему задачу. Когда тебе повезет наткнуться на такого вампириста, ты обязан это использовать. Ты не должен позволять близоруким моральным принципам остановить его. Нужно видеть вещи в дальней перспективе, видеть пользу для человечества. Спросите Оппенгеймера, спросите Мао, спросите тысячи больных раком лабораторных крыс». «Значит, вы убили Ленни Хэлла и застрелили Марту Рут ради нас?» — прокричал Харри. «Да? Да! Жертвы на столе науки!» «Как вы жертвуете собственной человечностью? Из человечности?» «Именно! Именно!» «Значит, они умерли ради того, чтобы вы, Халстин Смит, получили свою компенсацию, чтобы обезьяна смогла сесть на трон и вписать свое имя в исторические летописи, потому что вами постоянно двигало именно это, не так ли?» «Я показал вам, что такое вампирист и на что он способен! Разве я не заслуживаю за это человеческой благодарности?» «Хорошо, — сказал Харри. — Вы прежде всего продемонстрировали нам, на что способен униженный человек!» Голова Халстина Смита опять дернулась, а рот открывался и закрывался, но больше ничего не произносил. «Мы услышали достаточно», — декан встал. «Эта защита завершена, и я прошу полицию, если она присутствует в зале, арестовать...» Халстин Смит двигался на удивление быстро. Двумя шагами он подскочил к столу, схватил револьвер, сделал широкий шаг вперед к первому ряду и направил ствол в лоб ближайшему человеку. «Встать!» — прошипел он. «Всем остальным сидеть!» Катрина увидела, как поднимается блондинка, а Смит разворачивает ее, чтобы она оказалась перед ним в качестве щита. Это была Улла Бельман. Ее рот был открыт. Она в немом отчаянии смотрела на мужчину в первом ряду. Катрина видела только затылок Микаэля Бельмана и не знала, что выражает его лицо, но понимала, что он сидит, как замороженный. Кто-то всхлипнул, звук издала Май Смит. Ее тело немного склонилось на одну сторону кресла. «Отпусти ее!» — Катрина повернулась на хрюкающий голос. Трольс Бернсон. Он поднялся со своего кресла, крайнего, в самом последнем ряду, и направился к ступенькам лестницы. «Стой, Бернсон!» — закричал Смит. «Или я застрелю ее, а потом тебя!» Но Трульс Бернсон не остановился. Профиль его нижняя челюсть выступала еще резче, чем обычно, но еще были видны новообретенные мышцы под свитером. Он дошел до нижней ступеньки, свернул у первого ряда и пошел прямо к Смиту и Улле Бельман. «Еще один шаг!» «Застрели сначала меня, Смит, иначе не успеешь!» «Как пожелаешь!» Бернсон фыркнул. «Чертов гражданский, ты не можешь!» Катрина почувствовала давление на уши, как будто в самолете, который внезапно начал падать. И только в следующее мгновение она поняла, что это был звук выстрела из огромного револьвера. Трульс Бернсон остановился. Он стоял, склонившись вперед, и качался. Плечи его обвисли, рот открылся, глаза выпучились. Катрина увидела дыру у него на груди посреди свитера и ждала, когда появится кровь. И она появилась. Казалось, Трульс собрался с последними силами, чтобы удержаться на ногах. Взгляд его был прикован к Улле Бельман. Потом он упал назад. Где-то в зале вскрикнула женщина. «Никому не двигаться!» — прокричал Смит и стал пятиться к выходу, держа перед собой Уллу Бельман. «Мы будем стоять снаружи с приоткрытой дверью минуту, и если я увижу, что один из вас встал, я ее застрелю!» Разумеется, он блефует. И, конечно, никто не захочет проверить, так ли это. «Ключи от Амазона», — прошептал Харри. Он протянул руку в сторону Бьорна, который среагировал через секунду и вложил ему в руку ключи от машины. «Халстайн!» — позвал Харри и стал выбираться из ряда. «Твоя машина стоит на университетской гостевой парковке. Ее в эту секунду обследуют криминалисты. У меня есть ключи от машины, припаркованные на улице прямо перед зданием. И я буду для тебя лучшим заложником». «Почему?» — спросил Смит, продолжая пятиться. «Потому что я буду вести себя спокойно. И потому что у тебя есть совесть». Смит остановился и несколько секунд оценивающе смотрел на Харри. «Подойди туда и надень наручники!» — сказал он и кивнул на стол. Харри выбрался из ряда, прошел мимо неподвижно лежавшего на полу Трульса и встал у стола спиной к залу и Смиту. «Так, чтобы я видел!» — прокричал Смит. Харри повернулся к нему и поднял руки вверх, чтобы он мог видеть, что они закованы в копию наручников, соединенных цепью. «Иди сюда!» — Харри подошел к нему. Смит оттолкнул Уллу Бельман в сторону и направил револьвер на Харри. «Одна минута!» Свободной рукой Смит схватил Харри за плечо, развернул его и направил в сторону двери, которую оставил полуоткрытой. Улла Бельман смотрела на прикрытую дверь, потом развернулась и посмотрела на своего мужа. Катрина увидела, что Бельман машет ей, подзывая к себе, и Улла стала двигаться в его сторону. Короткими, неуверенными шагами, как будто она шла по тонкому льду, но когда она поравнялась с Трульсом Бернсоном, то упала на колени. Она положила голову на его залитый кровью свитер, и в тишине, охватившей зал, ее одиночное горькое всхлипывание прозвучало громче, чем выстрел из револьвера. Харри шел впереди Смита и чувствовал, как ему в спину упирается дуло револьвера. Черт, черт! Он все детально спланировал со вчерашнего дня, прокручивал различные сценарии, но не сумел предусмотреть того, что произошло. Харри ногой открыл дверь на улицу, и в лицо ему ударил холодный мартовский воздух. Университетская площадь перед ними была пуста, она купалась в зимнем солнце. Черный лак Вольво Амазона Бьорна сверкал. «Иди!» Харри спустился по лестнице и вышел на площадь. На втором шаге ноги разъехались, и он завалился на бок, не успев сгруппироваться. Боль пронзила руку и спину, когда его плечо коснулось льда. «Вставай!» — прохрипел Смит, схватил наручники за цепь и поднял заложника на ноги. Харри воспользовался ускорением, которое придал ему Смит. Он знал, что ему едва ли представится лучший шанс. Поднимаясь, он резко ударил головой Смита, который сделал два шага назад и упал. Харри шагнул за ним, чтобы закончить дело, но Смит, лежа на спине, держал обеими руками револьвер, нацеленный на Харри. «Давай, Харри! Я к этому привык! Я лежал так каждую вторую свободную минуту, так что давай!» Харри смотрел в ствол револьвера. Переносица Смита сломалась, и через порванную кожу была видна белая кость. Тонкая струйка крови стекала по крылу носа. «Я знаю, что ты думаешь, Харри!» — засмеялся Смит. «Он не смог убить Валентина с расстояния в 2,5 метра! Так что давай! Или открывай машину!» Мозг Харри произвел необходимые вычисления. Он развернулся, медленно открыл дверцу со стороны водительского сиденья и услышал, что Смит поднялся на ноги. Харри сел в машину и не спеша вставил ключ в замок зажигания. «Я поведу!» — сказал Смит. «Двигайся!» Харри сделал, как он велел, и неуклюже перебрался через рычаг переключения скоростей на пассажирское сиденье. «А теперь переступи через свои наручники!» Харри посмотрел на него. «Я не хочу, чтобы в то время, как я буду вести машину, у меня на горле оказалась цепь от наручников», — сказал Смит, поднимая револьвер. «Не повезло тебе, если ты прогуливал занятия по йоге. И я вижу, ты стараешься нас задержать, так что у тебя есть ровно 5 секунд. «Четыре!» Харри откинулся назад, насколько позволяла крутая спинка сиденья, поднял скованные руки перед собой и согнул колени. «Три! Два!» Харри кое-как удалось просунуть начищенные ботинки через цепь наручников. Смит сел в машину, наклонился к Харри, перекинул старомодный ремень безопасности через его грудь и пояс, пристегнул его и сильно дернул, так что Харри в буквальном смысле оказался привязанным к спинке сиденья. Смит вынул телефон из кармана пиджака Харри. Он пристегнул свой ремень и повернул ключ, дал большие обороты и дернул за рычаг переключения скоростей. Смит отпустил сцепление и поехал задним ходом по полукруглой траектории. Он опустил стекло и выбросил телефон Харри, а затем и свой собственный. Они выехали на улицу Карла Йохана, свернули направо, где весь обзор закрывал Королевский дворец, зеленый свет на перекрестке. Они поехали налево, по площади с круговым движением, опять зеленый свет на перекрестке, мимо концертного зала, набережная Акербрюгге. Транспорт двигался быстро, слишком быстро, подумал Харри. Чем дальше они со Смитом смогут уехать, прежде чем Катрина предупредит патрульные машины и полицейский вертолет, тем более обширный район им придется прочесывать и тем больше дорог перекрывать. Смит посмотрел на фьорд. «Осло редко бывает красивее, чем в такие дни, да?» Он говорил в нос. Звук его голоса сопровождался тонким свистом. Должно быть дело в сломанном носе. «Молчаливый попутчик», — сказал Смит. «Да, да, ты ведь сегодня уже наговорился». Взгляд Харри не отрывался от дороги перед ними. Катрина не могла найти их, запеленговав мобильные телефоны. Но пока Смит держится больших дорог, существовала надежда, что их удастся быстро отыскать. С вертолета автомобиль с полосками ралли на крыше и багажнике будет легко отличить от других. «Он пришел ко мне, назвался Александром Дрейером и захотел поговорить о Пинк-Флойд и голосах, которые он слышал», — произнес Смит, покачивая головой. «Но, как ты понял, я хорошо умею читать людей, и я быстро сообразил, что передо мной не обычный индивид, а редкий экстремальный пример психопата. Я использовал то, что он рассказывал о своих сексуальных предпочтениях, чтобы навести справки у своих коллег, которые выступали экспертами в делах о сексуальных преступлениях. Постепенно я понял, с кем имею дело и что за дилемма его мучила. Он жаждал следовать своему охотничьему инстинкту, но один единственный неверный шаг, смутное подозрение, мелочь, которая привлекла бы внимание полиции к Александру Дрейеру, раскрыла бы его. Ты следишь, Харри?» Смит бросил на него быстрый взгляд. «Чтобы снова выйти на охоту, он должен был удостовериться в том, что он в безопасности. Он был идеальным человеком без альтернатив. На него надо было всего лишь надеть ошейник и открыть клетку, и он съест и выпьет все, что ему будет предложено. Но сам я не мог выступить в роли того, кто предлагает ему это задание. Мне был нужен фиктивный кукловод. Громоотвод, тот, к которому приведут следы в случае, если Валентина поймают, и он сознается. Тот, кто рано или поздно будет раскрыт, и местность совпадет с картой и подтвердит положение теории, которую я выдвигаю в своей диссертации об импульсивном, ребячливом, хаотичном вампиристе. Ленни Хелл был отшельником, живущим в удаленном месте, которого никто не навещал. Но однажды к нему совершенно внезапно нагрянул его психолог. Психолог, у которого на голове было нечто, напоминающее ястреба, и большой красный револьвер в руке. «Кра-кра-кра!» — Смит громко рассмеялся. «Видел бы ты физиономию Ленни, когда он понял, что его захватили в плен и что он стал моим рабом. Сначала я заставил его перенести архив пациентов, что привез с собой в кабинет наверху. Потом мы нашли клетку, которую его семья использовала для перевозки свиней, и он отнес ее вниз в подвал. Наверное, по дороге вниз я и треснулся лбом об эту чертову трубу. Мы положили в клетку матрас, на котором Ленни мог сидеть и лежать, после чего я приковал его наручниками. Там он и находился. Мне, в общем-то, Ленни стал не нужен после того, как я выкачал из него все подробности о женщинах, которых он преследовал, получил копии ключей от их квартиры, пароль от компьютера, чтобы я мог посылать сообщение Валентину. Если бы Валентина схватили или он умер бы, и полиция вышла бы на Хэлла, она должна была найти довольно свежий труп, чтобы временные рамки соответствовали ходу дела. Но для того, чтобы полиция не вышла на Хэлла слишком рано, я должен был позаботиться о железном алиби на момент первого убийства. Я знал, что вы будете проверять его алиби, поскольку он имел телефонный контакт с Элисой Хермансен, и я повел Ленни в местную пиццерию в то время, когда велел Валентину убить Элису Хермансен и показал его людям. На самом деле я был так сосредоточен на забойном пистолете, который держал под столом, наведенным на Ленни, что не заметил орешков в тесте для пиццы, пока не стало слишком поздно. Еще один раскат смеха. Так что у него было много свободного времени в клетке у Ленни. Я не мог не рассмеяться, когда вы обнаружили семя Ленни Хелла на матрасе и сделали вывод, что он там насиловал Марту Рут. Они проехали остров Бюгдей, остров Снарёя. Харри машинально считал секунды. 10 минут назад они отъехали от университетской площади. Он взглянул на пустое синее небо. «Потому что Марту Рут никогда не насиловали. Я застрелил ее, как только принес из леса в подвал. Валентин уже попортил ее. Это было лишение жизни из милосердия». Смит повернулся к нему. «Я надеюсь, ты это понимаешь, Харри. Харри, ты считаешь, что я слишком много болтаю, Харри?» Смит вздохнул. «Ты был бы хорошим психологом, Харри. Пациенты любят молчаливых психологов. Они считают, что так подвергаются более глубокому анализу. Профессиональное молчание всегда воспринимается в самом лучшем смысле. Ну ладно, к чертям это...» Они приближались к Хёвикодену. Слева снова стал виден Ослофьорд. Харри рассчитывал на это. Возможно, полиция успеет поставить заграждение возле Аскера. Они доберутся туда через 10 минут. «Можешь ли ты представить себе, каким подарком для меня стало твое приглашение принять участие в расследовании, Харри? Я настолько удивился, что поначалу отказался. А потом до меня дошло, что если я буду сидеть с вами и получать всю информацию, я смогу предупредить Валентина, когда вы подберетесь к нему, и он сможет долго бегать от вас». «Мой вампирист сможет превзойти Кюртона, Хэя и Чейза и стать самым великим из них! Но всей информации я так и не получил. Я не знал, что его хамам находится под наблюдением, пока мы не сели в машину и не отправились туда. И я стал терять контроль над Валентином. Он убил того бармена и похитил Марту Рут. К счастью, я вовремя узнал, что личность Александра Дрейра установлена в банкомате и успел предупредить его, чтобы он убрался из квартиры. В то время Валентин понял, что это я. Его бывший психолог был тем человеком, что дергает за ниточки. Ну, а что из этого? Ему было все равно, с кем он находится в одной лодке. Но я понимал, что сеть затягивается и что наступил час грандиозного финала, который я уже планировал какое-то время. Я заставил Валентину уехать из квартиры и поселиться в отеле «Плаза». На время, конечно. И туда я прислал ему конверт с копией ключей от хлева и кабинета и инструкцией поехать туда в районе полуночи, когда все улягутся, чтобы спрятаться. Я, разумеется, не могу исключать, что у него были определенные дурные предчувствия. Но какой, в сущности, выбор у него оставался после установления его личности? Он просто-напросто должен был рассчитывать на то, что на меня можно положиться. А ты должен дать мне очки за постановку, Харри. Как я позвонил вам с Катриной, чтобы у меня все время на проводе были свидетели в добавлении к тому, что будет на записях с камер наблюдения. Да, конечно, это можно назвать хладнокровной ликвидацией. Я сфабриковал историю о героическом ученом, который возбудил этого серийного убийцу своими высказываниями, после чего убил его в целях самообороны. Да, я вижу это. Поспособствовало прибытию иностранной прессы на обычную защиту докторской диссертации. Кроме того, что 14 издательств купили права на издание диссертации. Но это только в последнюю очередь исследование и наука. Это прогресс, Харри. Вполне возможно, что благими намерениями вымощен путь в ад. Но это также путь к просвещенному будущему человечества. Олег повернул ключ в замке зажигания. «Травматологическое отделение Уливола!» — прокричал молодой светловолосый полицейский с заднего сиденья, где он сидел, держа на коленях голову Трульса Бернсона. Оба они пропитались кровью раненого. «Полный газ! Врубай сирену!» Олег уже почти отпустил сцепление, как распахнулась задняя дверь. «Подвинься, Андерс!» Это был Стефанс. Он втиснулся в салон, заставив молодого полицейского отодвинуться на противоположный край сиденья. «Поднимите его ноги!» — рявкнул Стефанс, который теперь поддерживал голову Бернсона. «Чтобы у него кровь подступала к мозгу и сердцу», — сказал Андерс. Олег отпустил сцепление, и они вылетели с парковки на улицу между заворачивающим трамваем и сигналищим такси. «Как ситуация, Андерс?» «Сам проверь», — фыркнул Андерс. «Без сознания, пульс слабый, но дышит. Помоги мне перевернуть его!» Олег бросил взгляд в зеркало и увидел, что они перевернули Трульса Бернсона на бок и разорвали рубашку. Олег снова сосредоточился на дороге, воспользовался сиреной, чтобы пролететь перед грузовиком, нажал на газ и проехал на красный сигнал светофора. «О, черт!» — простонал Андерс. «Да, рана большая», — сказал Стефанс. «Пуля увлекла с собой осколки ребер. Он истечет кровью и умрет, не доехав до Уливола, если...» «Если...» — Олег услышал, как Стефанс глубоко вздыхает. «Если мы не выполним эту работу лучше, чем я сделал в случае с твоей матерью. Приложи ладони с обеих сторон раны, вот так, и прижми их друг к другу. Просто сожми ее как можно лучше, другого способа нет». «Они скользят». «Оторви куски от его рубашки и используй их, сцепление будет лучше». Олег услышал тяжелое дыхание Андерса и снова бросил взгляд в зеркало. Он увидел, что Стефанс приложил один палец к груди Бернсона и стал стучать по нему другим пальцем. «Я перкутирую, но я здесь слишком зажат и не могу приложить ухо», — сказал Стефанс. «Ты сможешь». Андерс склонился вперед, не отпуская краев раны, и приложил голову к груди Бернсона. «Глухой звук», — сказал он. «Воздуха нет. Ты думаешь...» «Да, боюсь, это гемоторакс», — сказал отец. «Легкая наполняется кровью и скоро откажет. Олег!» «Я слышу», — ответил Олег, вдавливая в пол педаль газа. Катрина стояла посреди университетской площади, прижимая к уху телефон, и смотрела на пустое безоблачное небо. Еще не было видно полицейского вертолета, который она затребовала из Хели в Гардермуине, приказав следить за дорогой Е6 на подлете к Осло с северной стороны. «Нет, у нас нет мобильных телефонов, которые можно было бы запеленговать», — прокричала она, чтобы ее было слышно за гулом сирен, доносившихся с разных концов города и смешивающихся друг с другом. «Не зарегистрированы проезды через пункты дорожной оплаты, ничего. Мы перекроем трассы Е6 и Е18 с южной стороны. Я сообщу сразу, как только у нас что-то будет». «Хорошо», — ответил Фалькейт на другом конце провода. «Мы в готовности». Катрина нажала на клавишу отбоя. Телефон зазвонил. «Полиция Аскера на Е18», — сказал голос. «Мы тут остановили грузовик с прицепом, и сейчас устанавливаем его поперек дороги перед съездом в Аскер. Будем запускать транспорт в шлюз здесь, а выпускать на дорогу у площади с круговым движением. Черная 70-я модель Амазона с полосками ралли?» «Да». «Мы сейчас говорим о наихудшем выборе автомобиля для побега?» «Будем надеяться. Держите меня в курсе». Трусцой подбежал Бьорн. «Олег и главврач везут Бернсона в Уливол», — фыркнул он. «Виллер тоже кинулся с ними». «Каковы шансы, что он выживет, как думаешь?» «У меня есть только опыт работы с трупами». «Ладно, Бернсон был похож на труп?» Бьорн Хольм пожал плечами. «У него по-прежнему шла кровь, это значит, по крайней мере, что она еще не вся вытекла». «А Ракель?» «Она сидит в актовом зале и разговаривает с женой Бельмана, та в очень плохой форме. Самому Бельману пришлось уйти, чтобы руководить операцией из места, куда стекается информация», как он выразился. «Стекается?» — фыркнула Катрина. «Единственное место, куда стекается информация, находится здесь!» «Я знаю, а теперь успокойся, кругляшка. Мы же не хотим, чтобы малыш испытал стресс, правда?» «Господи, Бьорн!» — Катрина стиснула телефон в руке. «Почему ты не мог рассказать мне о планах Холля?» «Потому что я о них не знал». «Не знал? Кое-что ты должен был знать, раз уж он затребовал группу криминалистов для обследования автомобиля Смита». «Он не требовал, он блефовал. Точно так же, как и с датировкой ДНК на той водопроводной трубе». «Что?» «Судебно-медицинский эксперт не может определить, когда была оставлена ДНК. Сказанное Харри о том, что они установили, будто ДНК-материал был оставлен Смитом 3 месяца назад, было чистой воды враньем и блефом». Катрина уставилась на Бьорна, сунула руку в сумку, вынула желтую папку, которую ей отдал Харри, и открыла ее. 3 листа формата А4. Все чистые. «Блеф», — сказал Бьорн, — «чтобы стилометрия дала точный результат, необходим объем текста не менее 5000 знаков. Короткие электронные письма, отправленные Валентину, ничего не расскажут об их авторе». «У Харри ничего не было?» — прошептала Катрина. «Ни кусочка дерьма», — произнес Бьорн. «Он рассчитывал на признание». «Черт его побери!» Катрина прижала телефон ко лбу, не зная точно, чтобы охладить его или согреть. «Но почему он ничего не сказал? Мы могли бы поставить снаружи вооруженных полицейских». «Потому что он не мог ничего сказать». Ответ прозвучал из уст Столиэвне, который пересек площадь и подошел к ним. «Почему?» «Это просто», — пояснил Столик. «Если бы он проинформировал кого-нибудь в полиции о своих планах, а полиция не вмешалась бы, то произошедшее в актовом зале стало бы де-факто полицейским допросом. Нерегламентированный полицейский допрос, где допрашиваемый не ознакомлен со своими правами, а допрашивающий сознательно лжет и манипулирует. Тогда ничего из сказанного сегодня Смитом нельзя было бы использовать в суде. Но так...» Катрина Брат поморгала, а потом медленно кивнула. «Но так преподаватель и частное лицо Харри Холля принял участие в защите докторской диссертации, во время которой Смит высказывался по доброй воле в присутствии свидетелей. Ты участвовал в этом, Столе?» Столе он и кивнул. «Харри позвонил мне вчера. Он рассказал мне о косвенных уликах, указывающих на Халстена Смита. Но не было прямых доказательств. И у Харри возник план использовать защиту для того, чтобы расставить ловушку для обезьян, а главврача Стефанса привести туда в качестве эксперта». «И что ты ответил?» «Что Халстен обезьянка Смит однажды уже попал в такую ловушку и вряд ли сделает это во второй раз. Но Харри использовал мои собственные слова против меня, сославшись на постулат Эуна». «Люди предсказуемы», — сказал Бьорн. «Они раз за разом совершают одни и те же ошибки». «И вот именно», — кивнул Эуна. «А Смит, по словам Харри, как-то заявил ему в лифте, что готов променять несколько лет жизни на докторскую степень». «И, конечно, этот идиот угодил в ловушку для обезьян», — простонала Катрина. «Но он соответствует своему прозвищу, да?» «Не Смит, я говорю о Харри!» — Эуна кивнул. «Я пойду в актовый зал. Фру Бельман нужна помощь». «Я пойду с тобой, чтобы оцепить место преступления», — сказал Бьорн. «Место преступления?» — спросила Катрина. «Бернсон». «Ах, да, да!» Когда мужчины ушли, Катрина запрокинула голову и посмотрела на небо. «Куда подевался вертолет?» «Черт бы тебя побрал!» — пробормотала она. «Черт бы тебя побрал, Харри!» «Это его вина?» — Катрина обернулась. Рядом с ней стояла Мона До. «Не буду вас отвлекать», — сказала она. «Вообще-то у меня выходной, но я прочитала информацию в сети, вот и пришла. Если вы захотите использовать ВГ для информирования, передачи сообщения Смиту или...» «Спасибо, До, тогда я сообщу». «Хорошо». Мона До развернулась и зашагала прочь своей пингвиньей походкой. «На самом деле я удивилась, когда не увидела вас на защите», — произнесла Катрина. Мона До остановилась. «Вы были главным репортером ВГ по делу о вампиристе с самого первого дня», — сказала Катрина. «Значит, Андерс так и не поговорил с вами». Что-то в том, как Мона До произнесла имя Андерса Виллера, естественно и непринужденно заставило Катрину приподнять бровь. «Поговорил?» «Да. Андерс и я, мы...» «Вы шутите?» — сказала Катрина. Мона До рассмеялась. «Нет. Я понимаю, что с профессиональной точки зрения это немного непрактично, но нет, я не шучу». «И когда же?» «В общем-то, сейчас. Между нами говоря, мы оба взяли дни из переработки и провели их в клаустрофобически тесном общении в маленькой квартирке Андерса, чтобы выяснить, подходим ли мы друг другу. Мы посчитали, что неплохо это проверить, прежде чем рассказывать кому-нибудь». «Значит, никто об этом не знал?» «Никто. До тех пор, пока Харри чуть не поймал нас с поличным во время своего неожиданного визита. Андерс утверждает, что Харри понял весь расклад. И я знаю, что он пытался дозвониться до меня в ВГ. Думаю, чтобы получить подтверждение своим подозрениям». «Подозревать он умеет», — сказала Катрина и посмотрела на небо в ожидании вертолета. «Я знаю». Харри слушал тонкий свист, который издавал Смит, вдыхая и выдыхая. Внезапно взгляд Харри обнаружил кое-что необычное на фьорде. Казалось, собака идет по воде. По воде на поверхности льда. Лед под водой мог растрескаться, несмотря на то, что температура опустилась ниже нуля, и вода могла просочиться на поверхность. «Меня обвиняли в том, что я вижу вампиристов, потому что я хочу, чтобы они существовали», — сказал Смит. «Но теперь это доказано на все времена, и скоро весь мир узнает, что такое вампиризм профессора Смита, независимо от того, что случится со мной». «И Валентин не единственный. Придут другие. Будут другие случаи, которые поддержат интерес мира к вампиризму. Обещаю, вампиристы уже рекрутированы. Однажды ты спросил меня, стоит ли признание больше, чем жизнь?» «Конечно, да. Признание — это вечная жизнь. И тебе тоже уготована вечная жизнь, Харри. Как человеку, почти поймавшему Халстена Смита, того, кого однажды назвали обезьянкой. Думаешь, я слишком много болтаю?» Они подъезжали к магазину Икеа. Еще 5 минут, и они будут в Аскере. Смит не среагирует на небольшую пробку. При въезде в Аскер часто собирались машины. «Дания!» — сказал Смит. «Там весна наступает раньше!» «Дания?» У Смита что, начинается психоз? Харри услышал сухой щелчок. Смит включил поворотник. Нет, он съехал с главной дороги. Харри увидел указатель на остров Несея. «На поверхности достаточно воды, чтобы добраться до места, где заканчивается лед. Как думаешь, а? Суперлегкая алюминиевая лодка с одним человеком на борту не даст глубокой осадки?» «Лодка». Харри молча сжал зубы и выругался про себя. «Лодочный сарай. Лодочный сарай, про который рассказывал Смит. Приложение к имению. Вот куда они едут. Длина Скагеррака 130 морских миль. Средняя скорость 20 узлов. Сколько времени это займет, Харри? Ты ведь хорошо считаешь». Смит засмеялся. «А я уже сосчитал на калькуляторе. 6,5 часов. Оттуда можно проехать через всю Данию на автобусе. На это уйдет несколько часов. Прибыть в Копенгаген, в Нёребро, на Красную площадь, сесть на скамейку, поднять вверх билет на автобус и ждать турфирму. Что ты думаешь об Уругвае? Маленькая красивая страна. Хорошо, что я расчистил дорогу от снега прямо до сарая и прибрал там, так что теперь в него можно загнать машину. А то эти полоски на крыше легко разглядеть с вертолета, да?» Харри закрыл глаза. У Смита давно был готов план побега, на всякий случай. И сейчас он рассказывал об этом плане Харри по одной простой причине. У Харри не будет шанса рассказать о нем кому-нибудь еще. «Вон там налево», — сказал Стефан с заднего сиденья. «Корпус 17». Олег повернул и почувствовал, как колеса на мгновение оторвались ото льда, а потом вновь коснулись дороги. Он знал, что на территории больницы существует ограничение скорости, как и то, что время и кровь у Бернсона заканчиваются. Он затормозил перед входом, где стояли двое мужчин в желтых жилетах сотрудников скорой помощи с носилками на плечах. «У него нет пульса», — сказал Стефанс. «Немедленно в гибридную операционную! Травматологическая команда!» «Уже на месте», — сказал старший из медбратьев. Олег и Андерс проследовали за носилками и Стефансом через две двери в помещение, где их ждали 6 человек в колпаках, пластиковых очках и серебристых жилетах. «Я знаю, что ты работаешь в отделе по расследованию убийств», — сказал Олег, когда все успокоилось. «Но я не знал, что ты изучал медицину». «Не изучал», — произнес Андерс, глядя на закрытые двери. «Нет, в машине казалось иначе». «Я немного занимался медициной самостоятельно, когда учился в старших классах, но на медицинский так и не поступил». «Почему? Из-за оценок?» «У меня были отличные оценки». «Но...» — Олег не знал, почему он продолжает расспрашивать. «Из интереса? Или чтобы не думать о том, что случилось с Харри». Андерс посмотрел на свои окровавленные руки. «Думаю, со мной произошло то же, что и с тобой». «Со мной?» «Я хотел стать таким же, как мой отец». «И что?» Андерс пожал плечами. «А потом расхотел». «И вместо этого решил стать полицейским». «Тогда я, по крайней мере, мог бы ее спасти». «Ее?» «Мою мать! Или людей, попавших в такую же ситуацию. Так я думал». «Как она умерла?» Андерс пожал плечами. «В наш дом вломились. Возникла ситуация с захватом заложников. Мы с отцом просто стояли и смотрели. У отца началась истерика, и вор пырнул маму ножом и убежал. Отец носился взад и вперед, как курица, которой отрубили голову, и кричал, чтобы я ее не трогал, а сам искал ножницы». Виллер сглотнул. «Мой отец, главный врач, искал ножницы, а я стоял и смотрел, как она умирает от потери крови. После этого я разговаривал с врачами и понял, что ее можно было спасти, если бы мы с самого начала стали предпринимать верные действия. Мой отец — гематолог. Государство инвестировало миллионы, чтобы научить его всему, что можно знать о крови. И тем не менее он не смог сделать простые вещи, которые надо было сделать, чтобы из нее не вытекла вся кровь. Если бы присяжные знали то, что он знает о спасении жизни, они осудили бы его за непреднамеренное убийство». «Значит, твой отец подвел. Подводить это так по-человечески». «А он все равно сидит в кабинете и думает, что он лучше других, потому что занимает должность главного врача». Голос Андерса задрожал. «Полицейский со средним аттестатом, прошедший недельный курс ближнего боя, мог бы справиться со взломщиком до того, как он ударил ее ножом». «Но сегодня он не подвел», — сказал Олег. «Потому что твой отец Стефанс, да?» Андерс кивнул. «Когда речь идет о жизни коррумпированного, ленивого куска дерьма вроде Бернсона, он, разумеется, не подвел. Олег посмотрел на часы и достал телефон. От мамы сообщений не было. Он убрал его. Она ведь сказала, что Олег ничего не может сделать для Харри, но он мог кое-что сделать для Трульса Бернсона. «Это не мое дело», — произнес Олег. «Но ты когда-нибудь спрашивал своего отца, от чего он отрекся? Сколько лет постоянного, каждодневного тяжелого труда он потратил, чтобы узнать все о крови и сколько человеческих жизней спас этот труд?» Андерс покачал склоненной головой. «Нет?» — спросил Олег. «Я с ним не разговариваю». «Вообще?» — Андерс пожал плечами. «Я переехал и отказался от его фамилии». «Виллер, это фамилия твоей матери?» «Да». Они успели увидеть серебристую спину человека, ворвавшегося в операционную, до того, как за ним захлопнулись двери. Олег кашлянул. «Опять же, это не мое дело. Но тебе не кажется, что ты вынес слишком строгий приговор отцу?» Андерс поднял голову и посмотрел в глаза Олегу. «Ты прав», — произнес он, медленно покачивая головой. «Это не твое дело». Потом он встал и направился к выходу. «Ты куда?» — спросил Олег. «Вернусь в университет. Отвезешь? Если нет, поеду на автобусе». Олег встал и пошел за ним. «Там людей хватает. А здесь лежит полицейский, который, возможно, умрет». Олег догнал Андерса и схватил за плечо. «И как коллега из полиции, сейчас ты самый близкий для него человек. Так что ты не можешь уйти. Ты ему нужен». Он развернул Андерса и увидел, что у молодого полицейского блестят глаза. «Ты нужен им обоим», — сказал Олег. Харри должен был что-то предпринять, причем немедленно. Смит свернул с главной дороги и осторожно повел машину по узкому проезду с сугробами на обочинах. Между ними и замерзшим морем находился красный лодочный сарай с белым бревном, запирающим широкие двойные двери. Харри разглядел две виллы по одной с каждой стороны дороги, но их скрывали деревья и холмы, и находились они на таком расстоянии, что Харри никого не смог бы предупредить, криком взывая о помощи. Он сделал вдох, нажал языком на верхнюю губу, ощутил металлический вкус, почувствовал, как под рубашкой струится пот, хотя ему было холодно. Харри пытался думать. Думать о том, о чем думает Смит. На маленькой открытой лодке в Данию. Конечно, это вполне возможно и все же настолько дерзкое, что никто в полиции не подумает о таком пути бегства. И что с ним самим? Как Смит собирается решить эту задачу? Харри попытался заглушить голос отчаянной надежды, что ему сохранят жизнь. И голос приятной апатии, говоривший, что все потеряно, и сопротивление будет означать больше боли. Вместо этого он прислушался к холодному голосу логики. А тот говорил, что от Харри больше не было никакой пользы, как от заложника, а если взять его в лодку, то она потонет. Смит не испытывал страха. Он уже застрелил Валентина и одного полицейского, и все произойдет здесь, до того, как они выйдут из машины. Так можно лучше всего приглушить звук. Харри попытался нагнуться вперед, но трехточечный прочный ремень пригвоздил его к сиденью. Наручники врезались в копчик и вгрызались в кожу на запястьях. До сарая оставалось 100 метров. Харри зарычал. Это был горловой, хриплый звук, исходивший из глубины живота. Потом он стал раскачиваться из стороны в сторону и ударил головой в боковое стекло. Оно треснуло, на стекле появилась белая розетка. Он зарычал и еще раз ударил. Розетка увеличилась в размерах. Третий раз кусочек стекла вывалился наружу. «Угомонись, или я пристрелю тебя прямо сейчас!» — закричал Смит и приставил револьвер к голове Харри, одним глазом следя за дорогой. Харри укусил его. Он почувствовал боль от давления на десны и металлический привкус, который появился уже в тот момент, когда в актовом зале он повернулся спиной к Смиту, быстро схватил со стола железную челюсть и запихал в рот перед тем, как надеть наручники. Он почувствовал, как удивительно легко острые зубы вошли в запястье Халстена Смита. Салон заполнился криком Смита, и Харри почувствовал, как револьвер стукнул его по левому колену, а потом упал вниз между его ног. Харри напряг мышцы шеи и потянул руку Смита вправо. Смит выпустил руль и попытался ударить Харри по голове, но его собственный ремень помешал ему замахнуться так, чтобы дотянуться до цели. Харри раскрыл рот, послышалось бульканье, и он снова сжал челюсти. Рот его наполнялся теплой кровью. Возможно, он прокусил артерию, возможно, и нет. Он проглотил. Кровь была тягучей, похожей по консистенции на коричневый соус, а на вкус она была до тошноты сладкой. Смит левой рукой схватил руль. Харри ожидал, что он затормозит, но он вместо этого нажал на газ. Амазон забуксовал на льду, после чего быстро поехал вниз по холму. Бревно треснуло, как спичка, когда в него врезался шведский ретроавтомобиль весом больше тонны, а двери сорвало с петель. Харри швырнуло вперед, когда машина затормозила на бетонном полу и врезалась в корму металлической 12-футовой лодки, которая стояла приподнятая над полом у дверей со стороны моря. Он успел увидеть, что ключ от машины сломался в замке зажигания, после чего двигатель заглох. Потом он почувствовал сильную боль в зубах и во рту, когда Смит попытался вырвать свою руку, но Харри знал, что должен держать крепко. Он не причинял Смиту большого ущерба, даже если прокусил артерию, ведь каждому человеку, наносящему себе увечья, известно, на запястье она настолько тонкая, что Смит мог истекать кровью несколько часов до того, как умереть. Смит снова дернулся, но на этот раз слабее. Харри умудрился краешком глаза увидеть его лицо. Смит был бледным. Если он не выносит вида крови, возможно, Харри сумеет довести его до обморока. Харри изо всех сил стиснул челюсти. «Я вижу, что у меня идет кровь, Харри!» Голос Смита казался тонким, но спокойным. «А ты знал, что когда Петера Кюртена, вампириста из Дюссельдорфа, приговорили к смерти путем отсечения головы, он задал доктору Карлу Бергу вопрос? Он спросил у Берга, успеет ли он, по мнению доктора, услышать звук собственной хлещущей крови из разрубленной шеи до того, как потеряет сознание. Если успеет, то это будет наслаждением, завершающим все наслаждения. Но я боюсь, этого недостаточно для казни. И мое наслаждение только начинается». Быстрым движением Смит отстегнул свой ремень безопасности, перегнулся через Харри, положил голову ему на колени и потянулся левой рукой к полу. Его пальцы скребли по резиновому коврику, но револьвера нащупать не могли. Он нагнулся еще ниже и повернул голову к Харри, чтобы просунуть руку под его сиденье. Харри увидел, как по губам Смита расплывается улыбка. Он нащупал револьвер. Харри поднял ногу и топнул. Он почувствовал кусок стали и руку Смита под тонкой подошвой лаковых ботинок. Смит застонал, глядя на него. «Убери ногу, Харри, или я принесу разделочный нож и воспользуюсь им. Ты слышишь? Убери!» Харри ослабил хватку и напряг мышцы живота. «Как пожелаешь!» Одним рывком он поднял обе ноги и, зажав ими голову Смита, стал поднимать ее к груди, помогая себе натянутым ремнем безопасности. Смит чувствовал, что револьвер высвободился из-под ботинка Харри, но колени Харри тянули Смита вверх, и он выпустил револьвер из рук. Ему пришлось полностью вытянуть руку, чтобы двумя пальцами ухватить рукоятку, и тут Харри ослабил хватку его правой руки. Надо было всего лишь поднять револьвер и повернуть его в сторону Харри, а потом Смит понял, что произойдет. Увидел, как открывается пасть Харри, увидел отблеск на металле, увидел, как Харри склоняется к нему, почувствовал горячее дыхание на горле. Казалось, через кожу Смита прошли сосульки. Его крик оборвался, когда челюсти Харри силой сомкнулись на его гортани, а потом нога Харри снова опустилась и наступила на руку с револьвером. Смит попытался ударить Харри правой рукой, но угол удара был слишком маленьким, и удар получился не сильным, и он не мог дышать. Харри не прокусил сонную артерию. Тогда кровь брызнула бы до потолка, но он перекрыл доступ воздуха, и Смит уже ощущал, как в голове поднимается давление, и все же он не собирался отпускать револьвер. Именно таким он всегда и был, мальчиком, который никогда не отпускает. Обезьянка, обезьянка, но если он не хотел, чтобы его голова взорвалась, ему был нужен воздух. Холстин Смит отпустил револьвер. Он сможет поднять его позже. Он поднял левую руку и ударил Харри сбоку по голове. Потом правой рукой по уху, потом левой в глаз, ощутив, как обручальное кольцо рвет бровь полицейского. Он почувствовал приближение ярости при виде крови другого человека, как вспыхивает огонь при попадании бензина в костер. Смит ощутил прилив сил и стал молотить изо всех сил. Бить! Бить! «Так что мне делать?» — спросил Микаэль Бельман и посмотрел на фьорд. «Во-первых, я не могу поверить, что ты сделал то, что сделал», — сказала Исабелла Скёен, расхаживавшая из стороны в сторону у него за спиной. «Это произошло так быстро», — пробормотал Микаэль, сосредоточившись на собственном прозрачном отражении. Я не успел подумать». «Нет, ты успел подумать», — произнесла Исабелла. «Только ты не успел оценить перспективу. Ты успел подумать, что он застрелит тебя, если ты попробуешь вмешаться, но не успел подумать о том, что собравшаяся в зале пресса расстреляет тебя, если ты этого не сделаешь». «Я был без оружия, у него был револьвер, и никто даже не подумал бы вмешаться, если бы этому идиоту Трульсу не взбрело в голову, что ему представилась возможность поиграть в героя». Бельман покачал головой. «Но он всегда был безумно влюблен в Уллу, бедняжка». Исабелла застонала. «Трульс не мог бы поступить более хитро, если бы хотел уничтожить твое реноме. Первое, о чем люди думают, справедливо или нет, — это трусость». «Полегче», — прошипел Микаэль. «Не вмешался не только я, там сидели полицейские, которые...» «Она твоя супруга, Микаэль. Ты сидишь в первом ряду, ближе всех к ней. И несмотря на то, что это твои последние дни на службе, ты являешься начальником полиции. Ты как бы должен быть их лидером. А теперь ты станешь министром юстиции». «Значит, ты думаешь, я должен был дать себя застрелить? Потому что Смит на самом деле выстрелил. И Трульс не спас Уллу. Разве это не доказывает, что я, начальник полиции, верно оценил ситуацию, а инспектор Бернсон, действовавший по собственной инициативе, совершил грубую ошибку? Да, поставил под угрозу жизнь Уллы». «Конечно, именно так мы и должны попытаться это представить. Но я просто говорю, что это может быть трудно». «Ну и что, черт возьми, в этом такого трудного?» «Харри Холли. Он предложил себя в заложники, а не ты». Микаэль развел руками. «Исабелла, всю эту ситуацию спровоцировал Харри Холли тем, что разоблачил Смита как убийцу. На самом деле он вынудил Смита схватить револьвер, лежавший прямо перед ним. Вызвавшись в заложники, Харри Холли просто взял на себя ответственность за то, в чем был повинен». «Но мы сначала испытываем чувства, а потом начинаем рассуждать. Мы видим мужчину, который не вмешивается в происходящее ради спасения своей жены, и чувствуем презрение. Потом начинаются, как нам кажется, холодные объективные рассуждения, но в них мы сами, даже обладая новой информацией, ищем аргументы в пользу того, что сначала почувствовали. Это необдуманное презрение дураков, Микаэль, но я совершенно уверена, что именно его испытают люди». «Почему?» — она не ответила. Он повернулся к ней и встретился с ней взглядом. «Вот именно», — сказал он, — «потому что ты сама сейчас испытываешь это презрение». Микаэль увидел, как крылья замечательного носа Исабеллы Скёен разошлись в разные стороны, когда она сделала глубокий вдох. «Ты очень многогранный», — сказала она. «У тебя множество качеств, которые вознесли тебя туда, где ты находишься». «И?» «И одно из них. Это твоя способность уйти в укрытие и позволить другим принять удар на себя в тех случаях, когда трусость оправдана. Но в данном случае ты забыл, что в зале находится публика, и не просто публика, а самая плохая из всех возможных». Микаэль Бельман кивнул. «Норвежские и иностранные журналисты. Им с Исабеллой предстояла большая работа». Он поднял большой бинокль из Восточной Германии, который лежал у нее на подоконнике, наверняка подарок от поклонника, и направил его на фьорд. Там он кое-что заметил. «Как думаешь, какой исход для нас стратегически предпочтительнее?» — спросил он. «Прошу прощения, милейший», — произнесла Исабелла. Несмотря на то, что она выросла в деревне, а может быть именно поэтому, она использовала старомодные речевые обороты, принятые в высшем обществе западного Осло, однако без особого успеха. Взросление в восточном Осло нанесло ей непоправимый урон. «Лучше, чтобы Трульс умер или чтобы выжил?» В бинокле мелькнуло кое-что. Бельман навел резкость. Прошла секунда, прежде чем он услышал ее смех. «А это еще одно твое качество», — сказала она. «Ты можешь отключить все чувства, когда того требует ситуация. Это причинит тебе вред, но ты справишься». «Чтобы умер, да? Тогда покажется неоспоримым, что он принял неверное решение, а мое было правильным. И тогда у него нельзя будет взять интервью, и это дело скоро забудется». Он почувствовал ее руку на пряжке своего ремня одновременно с тем, как она прошептала прямо ему в ухо. «Ты хотел бы, чтобы в следующем сообщении на твоем телефоне говорилось, что твой лучший друг умер?» Там была собака, далеко во фьорде. Куда, черт возьми, она направляется? Следующая мысль пришла машинально. Это была новая мысль. Мысль, которая вообще-то раньше ни разу за 40 лет жизни не приходила в голову начальнику полиции и будущему министру юстиции Микаэлю Бельману. Куда мы, в сущности, направляемся? В одном ухе у Харри раздавался высокочастотный свист. Глаз заливала его собственная кровь, а удары так и сыпались. Он больше не ощущал боли. Только то, что в салоне становится холоднее, а мрак плотнее. Но он не ослаблял хватки. Он столько раз ослаблял ее раньше, уступал боли, страху или желанию умереть, уступал примитивному эгоистичному инстинкту выживания, который брал верх над стремлением к безболезненному ничто, ко сну, ко мраку, инстинкту, благодаря которому он находился здесь. Все еще здесь, и на этот раз он не ослабит хватки. Мышцы челюстей напряглись так, что дрожало все тело, а удары все не прекращались. Но он не ослаблял хватки. Давление в 70 килограммов. Если бы ему удалось захватить все горло, он смог бы остановить кровоснабжение мозга, и Смит довольно быстро потерял бы сознание. Просто перекрыть доступ воздуха, и все будет кончено через несколько минут. Очередной удар в висок. Харри почувствовал, что его собственное сознание помутилось. «Нет». Он дернулся на сиденье и крепче сжал челюсти. «Держаться». «Держаться! Лев! Водяной буйвол!» Харри дышал через нос и считал. 100! Удары продолжались, но разве не стали промежутки между ними длиннее? И разве сила их не уменьшилась совсем немного? Пальцы Смита легли на лицо Харри. Он пытался оторвать его от себя. Сдался? Отпустил? Неужели мозгу Смита наконец-то не хватает кислорода, и он перестает работать? Харри почувствовал облегчение. Проглотил еще немного крови Смита, и в тот же момент ему явилась мысль. Пророчество Валентина. «Ты ждал своей очереди стать вампиром, и однажды ты напьешься». Возможно, из-за этой мысли Харри немного потерял концентрацию и тут же почувствовал, как под его подошвой задвигался револьвер. Он сообразил, что нечаянно ослабил хватку и что Смит перестал бить его, чтобы достать оружие, и это ему удалось. Катрина остановилась в дверях актового зала. В помещении было пусто, только в первом ряду сидели, обнявшись, две женщины. Она рассматривала их. Странная парочка. Ракель и Улла. Супруги двух заклятых врагов. Правда ли, что женщинам легче найти утешение друг у друга, чем мужчинам? Катрина не знала. Так называемая сестринство никогда ее не интересовало. Она подошла к ним. Плечи Улы Бельман дрожали, но плакала она беззвучно. Ракель посмотрела на Катрину вопросительным взглядом. «Мы ничего не слышали», — сказала Катрина. «Хорошо», — ответила Ракель. «Но он справится». Катрине показалось, что это ее реплика, а не Ракели. Ракель Фёлке. Темноволосая, сильная, с мягкими карими глазами. Катрина всегда испытывала к ней ревность. Не потому, что хотела жить такой же жизнью, как она, или быть женщиной Харри. Возможно, Харри мог свести женщину с ума и сделать счастливой на некоторое время. Но в долгосрочной перспективе он нес горе, отчаяние, разрушение. В долгосрочной перспективе нужен кто-то вроде Бьорна Хольма. И все же она завидовала Ракеле Фёлке. Она завидовала ей, потому что Ракель была женщиной, которую хотел Харри Холли. «Прошу прощения», — в зал вошел Столеоне. «Я нашел комнату, где мы сможем немного побеседовать». Улла Бельмонт, шмыгнув носом, кивнула, поднялась и направилась вслед за Эоне. «Кризисная психиатрия?» — спросила Катрина. «Да», — ответила Ракель. «Самое странное — то, что она действует». «Правда?» «Я была там. Как ты?» «Как я?» «Да. Столько ответственности. И ты беременна. И ты близкий друг Харри». Катрина провела рукой по животу. И ее поразила удивительная мысль. Во всяком случае, мысль, которая никогда раньше не приходила ей в голову. Как близко друг к другу находятся рождение и смерть. Как будто одно предвещает другое. как будто неумолимая пляска существования требует жертвы для того, чтобы подарить миру новую жизнь. «А вы знаете, кто у вас будет, мальчик или девочка?» Катрина покачала головой. «Имя?» «Бьорн предлагает Хэнк», — сказала Катрина. «Или Хэнк Уильямс». «Ну, разумеется. Значит, он думает, что будет мальчик, вне зависимости от пола». Они рассмеялись. И это не казалось абсурдным. Они смеялись и разговаривали о предстоящих в ближайшем будущем событиях, а не о предстоящей в ближайшем будущем смерти. Потому что жизнь — это чудо, а смерть — обыденность. «Мне надо идти, но я сообщу сразу, как только мы что-нибудь узнаем», — сказала Катрина. Ракель кивнула. «Я буду здесь, так что скажи, если я смогу чем-нибудь помочь». Катрина встала, помедлила немного, но потом решилась. Она снова провела рукой по животу. «Я иногда думаю о том, что могу потерять его». «Это нормально. И тогда мне становится интересно, а что от меня останется? Смогу ли я жить дальше?» «Сможешь», — сказала Ракель с силой. «Тогда ты должна пообещать мне, что тоже сможешь», — проговорила Катрина. «Ты говоришь, Харри справится». «Да, надеяться важно, но, думаю, надо рассказать тебе. Я разговаривала с группой Дельты, и, по их мнению, захватчик заложника, то есть Халстин Смит, наверняка, что обычно...» «Спасибо», — сказала Ракель и взяла Катрину за руку. «Я люблю Харри, но если я сейчас его потеряю, обещаю жить дальше». «А Олег, как он?» Катрина заметила боль в глазах Ракели и тотчас пожалела о том, что спросила. Ракель попыталась что-то сказать, но не смогла и просто пожала плечами. Когда Катрина вновь вышла на площадь, она услышала стук и посмотрела вверх. Высоко в небе на корпусе вертолета сверкали солнечные блики. Джон де Стефанс открыл раздвижные двери травматологии, вдохнул холодный зимний воздух и подошел к пожилому водителю скорой, который стоял, прислонившись к стене. Подставив лицо солнцу, он курил с закрытыми глазами, медленно, явно получая наслаждение. «Ну, Хансен», — сказал Стефанс и прислонился к стене рядом с ним. «Хорошая зима», — отозвался водитель, не открывая глаз. «Я могу?» Водитель достал пачку сигарет и протянул ему. Стефанс взял сигарету и зажигалку. «Он выживет? Посмотрим», — ответил Стефанс. «Мы закачали в него обратно немного крови, но пуля все еще в теле». «Как думаете, сколько жизней вы должны спасти, Стефанс?» «Что? Вы работали в ночь и все еще здесь, как обычно. Так вы решили, сколько жизней вы должны спасти, чтобы вам стало хорошо?» «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, Хансен». «А вашей жене? Вам не удалось ее спасти?» Стефанс не ответил, делая глубокие затяжки. «Я навел справки», — сказал водитель. «Зачем?» «Потому что я беспокоюсь о вас. Потому что знаю, каково это. Я сам потерял жену. Но все переработки, все спасенные жизни не смогут вернуть ее назад. Вы об этом знаете? И в один день вы совершите ошибку, потому что слишком устали, и на вашей совести окажется еще одна жизнь». «Правда?» — сказал Стефанс, зевая. «Знаете ли вы хоть одного гематолога, который бы лучше меня разбирался в реаниматологии? Сколько времени прошло с тех пор, как вы в последний раз грелись на солнышке?» Водитель затушил окурок о кирпичную стену и засунул его в карман. «Постойте здесь, покурите. Насладитесь днем, а потом поезжайте домой и отоспитесь». Стефанс услышал его удаляющиеся шаги. Он закрыл глаза. Отоспаться. Хотел бы он отоспаться. Да не в состоянии. 2152 дня. Не со дня смерти Ины, его жены и матери Андерса. Она умерла 2912 дней назад. А с того дня, когда он в последний раз видел Андерса. Первое время после смерти Ины у них, по крайней мере, случались разговоры, хотя Андерс был в ярости и винил его за то, что мать не спасли. Вполне справедливо. Андерс переехал, сбежал, позаботившись о создании как можно большей дистанции между ними. Например, он не реализовал свой план заняться изучением медицины, а вместо этого пошел учиться на полицейского. Во время одного из их случайных громких разговоров Андерс сказал, что лучше станет таким, как один из его преподавателей, бывший следователь Харри Холле, которого Андерс просто боготворил, как когда-то боготворил своего собственного отца. Он ездил за Андерсом по постоянно меняющимся адресам, в полицейскую академию, приезжал на север в расположенный в пустынном районе офис Ленсмана, но ни разу не был принят. Он просто-напросто преследовал собственного сына. Для того, чтобы он понял, что им обоим будет не хватать ее чуточку меньше, если они будут друг у друга. И благодаря им двоим какая-то часть ее будет продолжать жить. Но Андерс не хотел его слушать. Когда на обследование явилась Ракель Феуке, и Стефенс понял, что она жена Харри Холле, ему, естественно, стало любопытно. Что такого было в Харри Холле, что так нравилось Андерсу? Мог ли он научиться у него чему-нибудь, чтобы снова сблизиться с Андерсом? А потом он выяснил, что пасынок Холле, Олег, отреагировал точно так же, как и Андерс, когда понял, что Харри Холле не в состоянии спасти его мать. Такое же вечное отцовское предательство. Спать. Увидев сегодня Андерса, он испытал шок. Его первой идиотской мыслью было то, что их обманули, что Олег и Харри специально организовали для них встречу. Поспать сейчас. Стало темнеть, в лицо Стефенсу повеяло холодом, туча заслонила солнце. Джон де Стефенс открыл глаза. Перед ним стоял человек с нимбом от находившегося у него за спиной солнца. «Когда ты начал курить?» — спросил человек. «Разве ты не должен, так сказать, быть врачом?» Джон де Стефенс мигал, нимб резал ему глаза. Ему пришлось прочистить горло, прежде чем оно смогло издать звук. «Андерс, Бернсон выживет. Благодаря тебе, по их словам». Класс Хафслун сидел в своем зимнем саду и смотрел на фьорд. Фьорд был покрыт льдом, а на его поверхности находился удивительный тонкий слой воды, который превращал его в гигантское зеркало. Он отложил газету, целая полоса которой опять была посвящена делу вампириста. Скорее бы им уже надоело. К счастью, у них здесь, на острове Нессия, таких монстров нет. Здесь круглый год тихо и мирно. Хотя прямо сейчас откуда-то раздавался раздражающий звук вертолета. Наверняка на Е-18 произошла авария. Класс Хафслун вздрогнул, услышав внезапный грохот. Звуковые волны разнеслись над фьордом. Выстрел из оружия. Казалось, звук донесся с одного из близлежащих участков. Два торговца годами ссорились по поводу того, где проходит граница между их участками. Справа или слева от столетнего дуба. Рейнардсон в интервью местной газете сказал, что, несмотря на то, что ссора двух соседей могла показаться комичной, поскольку речь идет о нескольких квадратных метрах огромных участков, дело было вовсе не в мелочах, а в самом праве собственности. И он был уверен, владельцы вилл на Нессия согласятся, что за этот принцип любой ответственный член общества обязан бороться, потому что сомнений в том, что дерево находится на участке Рейнардсона, быть не может. Достаточно посмотреть на герб семьи, у которой он приобрел участок. На нем был изображен большой дуб, и любой узнает в нем камень преткновения. Далее Рейнардсон признавал, что его душа согревается всякий раз, когда он сидит и смотрит на могучее дерево. Здесь журналист отметил, что для того, чтобы видеть дерево, Рейнардсону необходимо забраться на крышу своего дома и осознает, что оно принадлежит ему. В тот день, когда интервью было опубликовано, Хаген срубил дерево, стал топить им камин и заявил газете, что оно ему согревает не только душу, но и ноги, и что с этого времени Рейнардсону придется довольствоваться видом дыма из его трубы, потому что следующие 2 года он будет топить камин исключительно дубовыми дровами. Провокация, конечно, но, несмотря на то, что он точно слышал оружейный выстрел, Класс Хафслун не мог себе представить, что Рейнардсон только что застрелил Хагена из-за чертова дерева. Хафслун заметил движение у старого лодочного сарая, находившегося метрах в 100 от его участка и участков Рейнардсона и Хагена. Там был мужчина в костюме. Он шел по льду и тащил за собой алюминиевую лодку. Класс заморгал. Мужчина запнулся и повалился на колени в ледяную воду. Затем стоящий на коленях обернулся и посмотрел в сторону виллы Класса Хафслуна, как будто заметил, что за ним наблюдают. Лицо мужчины было черным. «Это что, беженец? Они что, уже добрались до Нессии?» В тревоге Класс схватил с полки позади себя бинокль и направил его на мужчину. Нет, он не был черным. Лицо мужчины было покрыто кровью. 2 белых глаза выделялись на красном фоне. Теперь он оперся руками о борт лодки и встал на ноги. Пошатываясь, побрел дальше и, держа лодочный канат обеими руками, тянул лодку за собой, и Класс Хафслун, который вообще-то не был слишком религиозным человеком, подумал, что в эту минуту смотрит на Иисуса. На Иисуса, идущего по воде, на Иисуса, несущего свой крест на Голгофу, на Иисуса, который восстал из мертвых, чтобы навестить Класса Хафслуна и всех на Нессии, на Иисуса с огромным револьвером в руке. Сивер Фалькейт сидел на носу резиновой лодки, в лицо ему дул ветер, ему уже был виден остров Нессия. Он в последний раз взглянул на часы. Ровно 13 минут назад они с Дельтой получили сообщение, которое мгновенно связали с захватом заложника. Сообщается о стрельбе на Нессии. Время их реакции было вполне приемлемым. Они прибудут раньше, чем дежурные автомобили, которые также отправили на Нессию. Но в любом случае пуля прилетит еще быстрее, это факт. На поверхности воды, там, где начинался лед, он разглядел очертания алюминиевой лодки. «Вперед!» — скомандовал он и передвинулся ближе к корме, к остальным, чтобы нос поднялся вверх, и, используя скорость, они смогли выехать на покрытый водой лед и проехать по нему. Полицейский, управлявший лодкой, вытащил мотор из воды. Лодка дернулась, коснувшись кромки льда, и Фалькейт услышал, как лед скребет по днищу, но скорость их судна была достаточной для того, чтобы добраться до того места на поверхности, где лед выдержит вес идущего человека. Скорее всего. Сиверт Фалькейт перебросил ногу через канат и попробовал лед. Вода доставала чуть выше лодыжки. «Подождите, пока я не пройду 20 метров, потом следуйте за мной», — сказал он. «Расстояние друг от друга — 10 метров». Фалькейт начал движение по воде в сторону алюминиевой лодки. По его прикидкам, расстояние между ними составляло 300 метров. Лодка казалась брошенной, но по поступившей информации ее вытащил из лодочного сарая, принадлежащего Халстену Смиту, человек, который, как считалось, произвел выстрел. «Лед прочный», — прошептал он в рацию. Все бойцы «Дельты» были оснащены ледовыми крючьями на веревке, закрепленными на форме в районе груди. С помощью этих крючьев они могли выбраться на поверхность, если бы провалились под лед. И именно эта веревка только что обернулась вокруг ствола автомата Фалькейда, так что ему пришлось опустить глаза, чтобы высвободить свое оружие. Поэтому он услышал выстрел, не имея ни единого шанса заметить что-нибудь, указывающее, откуда он был сделан. Фалькейт машинально упал в воду. Снова раздался грохот, и на этот раз Фалькейт увидел маленькое облачко дыма, поднимающееся из алюминиевой лодки. «Выстрел из лодки!» — услышал он в наушнике. «Она у всех на прицеле! Ждем приказа расстрелять ее к чертовой матери!» Им сообщили, что Смит вооружен револьвером, и, естественно, риск, что он сможет попасть в Фалькейда с расстояния более 200 метров, был невелик. Но вот возникла такая ситуация. Сиверт Фалькейт сделал вдох, в то время как парализующая холодная вода просачивалась сквозь одежду и касалась кожи. В его обязанности не входило просчитывать, сколько государству будет стоить сохранение жизни этого серийного убийцы, сколько будут стоить судебные разбирательства, охрана, содержание его в пятизвездочной тюрьме. Его обязанностью было определить, насколько большую угрозу этот убийца представляет для жизни его бойцов и других людей, после чего принять адекватные меры. Не думать о местах в детских садах и больницах и о ремонте старых школ. «Огонь!» — скомандовал Сиверт Фаргейт. Ответа не последовало. Только свист ветра и далекий рокот вертолета. «Стреляйте!» — повторил он. Подтверждения так и не было. Вертолет приближался. «Ты меня слышишь?» — раздался голос в наушнике. «Ты ранен?» Фалькейт собрался повторить приказ, но понял, что произошло то же самое, что во время учений в Хоконсверне. Соленая вода испортила микрофон. Работал только приемник. Он повернулся к своим и закричал, но голос его заглушил вертолет, зависший над ними в воздухе. И Сиверт использовал их домашнюю заготовку, подав сигнал открыть огонь. Два взмаха правой рукой со сжатым кулаком. Реакции по-прежнему не было. «Какого черта?» Фалькейт пополз в сторону резиновой лодки, как вдруг увидел, что двое из его людей шагнули на лед, даже не пригнувшись, чтобы уменьшить размеры цели. «Ложитесь!» — громко приказал он, но они спокойно шли к нему. «Мы на связи с вертолетом!» — прокричал один из них сквозь шум. «Они его видят! Он лежит в лодке!» Он лежал на дне лодки, зажмурив глаза от светящего прямо в лицо солнца. Он не мог ничего слышать, но представлял, что вода бьется и плещется о металл под ним, что сейчас лето, что они всей семьей сидят в лодке, семейная прогулка. Детский смех. Если только он не откроет глаза, он может остаться там. Он не знал наверняка, движется ли лодка или под действием его веса стоит на льду. Это не так важно. Ему никуда не надо. Время замерло. Возможно, оно всегда было таким, а может быть, оно остановилось только сейчас. Остановилось для него и для того, кто остался сидеть в Амазоне. Для него тоже наступило лето. Он тоже оказался в лучшем месте. Что-то заслонило солнце. Облако? Лицо? Да, лицо. Женское лицо. Как растворенное во мраке воспоминания, которые внезапно осветили. Она сидела верхом на нем и скакала. Шептала, что любит его, и всегда любила, что она этого ждала, спрашивала, чувствует ли он, как и она, что время остановилось. Он ощутил вибрацию, ее стоны нарастали и превратились в сплошной крик, словно он воткнул в нее нож, и он выпустил воздух из легких и семя из мошонки. А потом она умерла верхом на нем, уронила голову ему на грудь, а ветер бил в окно у кровати в квартире. И прежде чем время снова начало свой ход, оба они уснули. Без сознания, без памяти, без совести. Он открыл глаза. Это было похоже на большую вертящуюся птицу. Вертолет. Он завис в 10-20 метрах над ним, однако человек все равно ничего не слышал, только понял, что лодка вибрирует из-за вертолета. Катрина стояла в тени перед лодочным сараем и дрожала, глядя, как полицейские подходят к стоящему внутри Амазону. Она видела, как они открыли дверцы со стороны водителя и пассажира, и как из салона выпала рука человека в костюме. Не с той стороны, со стороны Харри. Обнаженная кисть была в крови. Полицейский засунул голову в машину, возможно, чтобы проверить, есть ли у сидящего в ней дыхание и пульс. Это заняло много времени, и Катрина не выдержала и услышала собственный дрожащий голос. «Он жив?» «Возможно!» — прокричал полицейский, чтобы перекрыть грохот вертолета, доносящийся со стороны моря. «Я не чувствую пульса, но, возможно, он дышит. Если он жив, ему недолго осталось, как мне кажется». Катрина подошла на несколько шагов. «Скорая в пути. Ты видишь рану от пули?» «Здесь слишком много крови!» Катрина зашла в лодочный сарай, не отводя взгляда от руки, свешивающейся из дверцы. Как будто искала что-нибудь, за что можно ухватиться. Другую руку, за которую можно ухватиться. Катрина провела рукой по животу. Она должна была бы сказать ему кое-что. «Думаю, ты ошибаешься», — сказал второй полицейский из салона машины. «Он уже умер. Посмотри на зрачки». Катрина закрыла глаза. Он смотрел вверх, на лица, появившиеся с обеих сторон лодки. Кто-то из них стянул с себя черную маску, рот человека открывался и произносил слова. Глядя на напряженные мышцы его шеи, можно было понять, что он кричит. Возможно, он просит его отдать револьвер. Возможно, он выкрикивает его имя. Возможно, требует мести. Катрина подошла к дверце машины со стороны Харри. Она сделала глубокий вдох и заглянула внутрь. Сейчас она слышала сирену скорой. Но Катрина, брат, видела больше мертвецов, чем эти полицейские. Поэтому ей хватило быстрого взгляда на тело, чтобы понять, что душа его покинула. Она узнала этого человека и поняла, что от него осталась только оболочка. Она сглотнула. «Он мертв. Ничего не трогайте». «Но мы должны сделать искусственное дыхание. Возможно...» «Нет», — уверенно сказала Катрина. «Оставьте его». Она стояла у машины, ощущая, как шок постепенно отпускает ее, уступая место удивлению. Она удивилась, что Халстин Смит сам сел за руль, а не заставил заложника вести машину. И то место, которое она принимала за место Харри, оказалось совсем не его. Харри лежал на дне лодки и смотрел вверх. Лица мужчин, вертолет, заслоняющий солнце, синее небо. Он успел еще раз топнуть ногой до того, как Халстин схватил револьвер, и в тот момент ему показалось, что Халстин сдался. Возможно, это была игра воображения, но Харри казалось, что зубами и ртом он почувствовал, как пульс Халстина становится все слабее и слабее, а потом в конце вообще исчез. Харри два раза терял сознание, прежде чем его скованные наручниками руки снова оказались перед ним. Он отстегнул ремень и вынул из кармана своего пиджака ключи от наручников. Ключ от зажигания автомобиля был сломан, и он знал, что у него не хватит сил осилить крутой обледеневший подъем, ведущий к главной дороге, или высокие заборы соседских участков по обе стороны дороги. Он звал на помощь, но Халстин словно выбил из него голос, и те слабые крики, что ему удавалось выдавить из себя, заглушал грохот вертолета, наверняка полицейского. И он взял револьвер, вышел из лодочного сарая и выстрелил в воздух в надежде, что его услышат с вертолета. Чтобы они смогли обнаружить его с воздуха, он вытащил лодку Смита на лед, лег на дно и сделал еще несколько выстрелов в воздух. Он выпустил из рук револьвер. Он сделал свое дело. Все было кончено. Теперь он мог вернуться назад в лето, когда ему 12 лет, и он лежит головой на коленях у мамы, а отец рассказывает ему и сестренышу о ревнивом генерале, принимавшем участие в войне между венецианцами и турками, и Харри знает, что вечером, когда они лягут спать, ему придется объяснять эту историю младшей сестренке. И на самом деле он этому немного рад, потому что сколько бы это ни заняло времени, они не закончат, пока она не разберется в переплетениях этой истории. А Харри нравится переплетение. Даже в тех местах, где, как он понимает, в глубине души никаких переплетений нет. Он закрыл глаза. Она все еще была там, лежала рядом с ним и шептала ему на ухо: «Как ты думаешь, ты можешь давать жизнь, Харри?»